И тут шум ворвался в мир, лишенный до этого момента каких-либо звуков, превратившись в настоящую какофонию. Мина услышала, как бьются колбы и пробирки, чьи-то крики и стоны, а в конце, точно финальный аккорд, надрываясь, заорала сирена, и яркий красный свет резанул по камере ослепительной вспышкой. В глазах побелело. Ничего лучше, чем надавать себе по щекам, девушка не придумала. За это короткое мгновение, пока она приходила в себя, тишина вернулась. Ее нарушал только рев сирены. Беспокойство возрастало с каждой минутой. Мина не понимала, что происходит. Лаборатория охранялась хуже замка, но точно лучше, чем городская тюрьма. Бежать было невозможно, она пробовала 10 или 12 раз, во многом став самым проблемным заключенным, а со временем единственным. Можно сказать, ей было чем гордиться. Теперь к Мине приставили личный отряд рыцарей, который дежурил посменно в трех примыкающих коридорах лабораторного комплекса, на случай, если каким-то образом она ухитрится обмануть персонала и вскрыть замок камеры, оборудованный по последнему слову техники. Если побег, как причина и даже его потенциальная возможность, не подходили, так почему подняли тревогу? Причин могло быть только две: нарушение целостности самого комплекса или проникновение извне. Внезапно в стеклянную стену впечаталось уже не живое, но еще не остывшее тело старшего лаборанта. Мина облизнула тонкие губы, села и опустила босые ноги на выложенный плиткой пол, встряхнув головой. «Отлично! Просто замечательно!» – подумала девушка, запоздала осознав, что следовало хотя бы ради приличия удивиться. Не имело значения, было ли это побочным эффектом сильнодействующих седативных и снотворных препаратов или просто истощенного пытками организма, но Мина, казалось, утратила способность нервничать по пустякам, а труп с выпущенными наружу кишками хоть и был необычной деталью на фоне унылого, белого помещения, но все-таки оставался не главной ее проблемой. Она поморщилась, разглядывая тело старшего лаборанта. В ровном ряде зубов отсутствовало как минимум два передних резца, а лицо напоминало кровавое месиво, в целом он напоминал муху, которой не посчастливилось столкнуться с машиной на полной скорости и оставшись сомнительным трофеем на лобовом стекле. К несчастью, у этого старого козла не хватило ума упасть и умереть возле биометрического замка камеры, что было бы весьма неплохо, ибо у Мины не было идей, как выбраться из непробиваемой стеклянной коробки своими силами. Топот множества ног отвлек ее от созерцания трупа. Перед глазами по-прежнему все плыло и напоминало сюрреалистическую картину Сальвадора Дали. Тела младшего персонала распластались в лаборатории нечеткими окровавленными пятнами, пол, выложенный шахматной плиткой, и яркие красные лампы лишь усиливали ощущение какой-то фантастической реальности, ужасной, отвратительной и все-таки фантастической. «Может, я все еще сплю?» Мина ущипнула себя за тощую бледную руку, сконцентрировалась на ощущениях, она не спала и даже не бредила. Девушка прокрутила в памяти все, что уже знала. Кто-то, возможно, даже хорек старший лаборант, за что и был обезображен, успел дотянуться до кнопки тревоги. Причины у этого, как уже было сказано, могло быть две, но одна исключалась автоматически, не может ни одна утечка газа или техническая поломка методично вырезать персонал лаборатории, а значит, кто-то проник, устроил резню, и теперь сюда наверняка спешила охрана. Помещение наводнилось рыцарями через минуту после того, как Мина пришла к этому выводу. Их было около дюжины, в два раза меньше, чем предполагала девушка. Во всяком случае, ее уверял в этом главный алхимик. Мина вспомнила Агнуса. Он любил бормотать себе под нос, шаркал ногами, заикался и говорил всегда заискивающим тоном человека, который привык присмыкаться. Агнус редко приходил в возбуждение из-за чего-то, кроме своих исследований и экспериментов, а также гипотез, строить которые ему доставляло истинное удовольствие. Кроме его записок, Агнуса не интересовало определенно ничего. Власть, женщины, деньги, все это было чем-то незначительным и не вязалось с тем впечатлением, которое производил этот коренастый, больше похожий на шкаф, человек. Редкий интеллект, пустая душа. Этим он напоминал мне отца, Иешуа Валериуса, инженера-генетика, историка, филолога, ученого, гения. Все эти эпитеты вполне ему подходили, и все же ни один из них не мог бы дать точное представление об этом человеке. Они не могли отразить доброту и силу, за которые она любила отца, равно как и жестокость и безжалостность, за которые она его ненавидела. Удивительно, но будучи чужаком с большей земли, Иешуа приняли в ордене меча. С другой стороны, невозможно было найти на свете второго человека, который знал о Спарде больше Иешуа и посвятил этому всю свою жизнь. Орден стал для мужчины возможностью не отвлекаться по мелочам на такие вещи, как работа ради пропитания. Здесь он смог посвятить себя любимому делу, обрел дом и семью. Мина до сих пор не понимала двух вещей. Как такой человек, как ее отец, смог покорить сердце ее верующей до мозга костей матери, которой пророчили блестящую карьеру в рядах ордена, и чем Ревекка привлекла Иешуа, смыслом жизни которого были только его исследования. Мама, при одной мысли о матери у Мины сжималось сердце. Ревекка Валериус стойко пережила потерю мужа, который однажды просто не вернулся, но болезни не было до этого никакого дела. Сознание женщины трещало по швам с тех самых пор, и с каждым днем реальность ускользала от нее. Врачи в Фортуне разводили руками, а Ревекка продолжала ждать мужа, веря, что он вернется однажды. Он не вернулся. Ни через год, ни через два, ни через пять лет. В конце концов Иешуа Валериуса объявили без вести пропавшим, что, по сути, было то же самое, что мертв. Самые ценные экземпляры его коллекции взял под охрану орден, а Мине позволили работать в архиве, где хранились труды ее отца. И все-таки, несмотря на это, жизнь не казалась Мине плохой. Девушка беззаботно полагала, что Фортуна, если не лучший, но во всяком случае не самый худший город на земле. Так было до тех пор, пока Салимнис был жив. Но стоило три месяца назад его святейшеству скончаться, а Санктусу, главе рыцарей в отставке, прийти к власти, девушка оказалась здесь. Даже панихида не успела отгреметь, не доверяя никому. Есть те, кто жаждет нашей крови. Они не успокоятся, пока не выжмут все до последней капли. Эти слова были последним, что сказал Иешуа дочери. Жаль, смысл дошел до Мины только сейчас. Острая боль выдернула ее в реальный мир, отдалась в онемевших конечностях разрядом молнии. Мина стиснула зубы. Раны заживали медленно, слабость накатывала мгновенно, но она не могла отключиться сейчас и упустить шанс выбраться отсюда. Мина поднялась на ноги, и те едва не подогнулись, но разглядеть происходящее с ее местоположения было сложно. Она сделала шаг и прилипла к стеклу. Рыцари замерли кругом в дальнем углу, словно каменные статуи с обнаженными мечами. Там за ширмами находился пульт управления, стеллажи с отчетами и тот, кто стал причиной происходящего. За гулом затихающей сирены Мине показалось, будто что-то щелкнуло, а следом синим свечением среди рассеянно мигающих ламп сверкнули молниеносные лезвия. С гулким свистом разрезая пространство, точно кончик хлыста, преодолевший звуковой барьер, они пронеслись в воздухе, и два рыцаря упали с грохотом на пол. Они уже не поднялись, оставшись лежать в неестественной позе, и никто толком не успел понять или заметить, что произошло за эту долю секунды, но со стороны это выглядело так, будто двое мужчин резко решили прилечь. Мина провела сухой и холодной ладонью по пылающему лицу. Странное чувство, похожее на возбуждение, поднималось откуда-то из глубины души, где-то там же затерялась нарастающая тревога. Она не замечала за собой этого прежде и подумала, что несгладимый отпечаток времени, проведенного в качестве подопытной крысы, заставил ее рассудок помутиться. Во всяком случае, до этого момента смерти все, что с ней связано, не вызывали у нее никакого трепета и даже интереса. Оставшиеся рыцари рассеянно смотрели куда-то в центр разорванного круга на того, кто без труда уничтожил две боевые единицы ордена в одно мгновение, и по какой-то причине Мина была уверена, что где-то там за ширмами стоит тот самый человек, человек ли, который снился ей 10 минут назад. Вообще хорошее это дело, думать, достойное. У Мины давно не выдавалось времени на то, чтобы привести в порядок мысли, так почему бы это было не сделать сейчас, когда до нее явно никому нет дела. А ведь всего лишь месяц назад в добровольно-принудительном порядке она и как минимум еще 65 человек оказались здесь под предлогом дополнительного медицинского обследования. По словам ордена, в их крови нашли какой-то опасный мутаген. Хотя это была достаточно честная версия, Мина заподозрила неладное в тот момент, когда за ее ухом выбили цифру 66. Даймоний-5, так называлось вещество, которое нашли у небольшого процента населения в ходе регулярного обязательного профилактического осмотра. Из общего количества подопытных первую фазу пережили трое, вторую – только она. Мина поняла, что осталась одна, по тишине, жуткой, расползающейся, оглушительно громкой, окутывающей ее по вечерам и все чаще днем. Никто больше не кричал, кроме нее самой. Как выяснилось потом, реакцию Даймония в крови запускал адреналин. Без этого он был вроде простого неактивного белка, наподобие группы крови или резус-фактора, отличающего таких, как она, от остальных, без него, и никак не проявляющего себя в повседневной жизни. Однако, стоило его активизировать, он запускал цепочку странных, порой необъяснимых реакций, делая организм носителя более сильным, выносливым, ловким, что с успехом глушили транквилизаторами после того, как галлонами откачивали кровь. Они служили одной цели – снабжать орден Даймонием, до тех пор, пока взять с них будет нечего. А что происходит с коровой, которая больше не может давать молоко? Ответ на этот вопрос служил ответом и на другой, не менее прозаичный, почему смолкли крики. Неудачников вывезли в закрытых контейнерах, чтобы продолжить истязать уже мертвые тела, а над ее все еще живым, но истерзанным телом обманчиво мягкий голос, повторял раз за разом: «Вы особенная, вы нужны ордену, ваша кровь – это ключ ко всему, ваша жертва не будет напрасной». Мина ненавидела Агнуса даже больше, чем старшего лаборанта, в обязанности которого входило регулярное подключение ее к адской вакуумной машине, откачивающей кровь взамен на убойную дозу транквилизаторов. «Сволочь!» Дикий вопль ужаса раздался и смолк в одно мгновение. Отрезанная рука с зажатым в ладони мечом осталась лежать на земле. Она напоминала свиную рульку в лавке мясника с обнаженными ошметками мышц и сухожилий. Из ровного среза все еще сочилась кровь. Мина вздрогнула, глубоко вздохнула и зажмурилась. Ей не было жаль рыцарей, но было тяжело смотреть на то, как в луже собственной крови, захлебываясь в слюне, выкрикивая самые непристойные ругательства, мечется в человек. Подобное зрелище было по меньшей мере противно. Среди проклятий, лязга металла и отборной брани девушка разобрала несколько слов. «Не стойте столбами, любой ценой остановите его, щенки». Мина знала того, кому принадлежал этот голос. В Фортуне так или иначе все друг друга знали. Рихард Кортес, про этого человека говорили, что у него стальные нервы. Удивительно, но сейчас голос капитана Кортеса дрожал, как и руки, что было совершенно неестественно и пугало само по себе больше, чем дрыгающееся в луже крови тело. Капитан совершил серию размашистых ударов, но ни один не достиг цели. Кто-то взвился в воздух стремительным прыжком и приземлился с противным звуком ломающихся костей под увесистым сапогом, вбивая в череп мужчины нос, а затем отскочил к дальней стене лаборатории, затерявшись в слепой зоне между двумя колоннами. «Кто же ты?» «Два. Разум Мины, прочно зажатый между физической усталостью и действием снотворного, начинал постепенно анализировать ситуацию. Теория о том, что причиной резни послужила она, была бредовой. Ждать героя девушке не приходилось. Больная мать на грани безумия и громкое имя отца – вот все, что было у нее, не считая пары друзей в городе, которые наверняка решили, что она в очередной раз погрязла с головой в работе. А если демон? Мысль окатила холодной водой, отрезвляя сознание. Это было логично. Никто в здравом уме не сунулся бы в лабораторию ордена и уж тем более не выстоял против вооруженного отряда рыцарей в одиночку. Тут же схлопнулась мимолетная надежда на спасение. Скорее всего, когда демон покончит с рыцарями, то добьет и ее, в лучшем случае. В худшем бросит здесь, и все вернется на круги своя. Мина сжала кулаки, взглядом проследила за кончиком меча, беснующимся в своей неповторимой пляске смерти. Рыцари падали один за другим, летели отрубленные конечности. Белобрысая голова прокатилась по полу и замерла недалеко от ножки письменного стола, обескровленные губы остались полуоткрыты, точно пытались прошептать что-то, на лице застыло выражение предсмертного ужаса. Мина знала и этого парня. Исаак жил по соседству и поступил на службу в орден на год раньше, чем она сама. Закончив академию почти с блестящим результатом, он быстро дорос от рядового до лейтенанта. Мине он казался хорошим парнем, впрочем, она, как и все, считала, что орден – это оплот добродетели. Все, кроме ее отца. Она ошиблась, как и большинство людей в Фортуне, которые жили в придуманном мире. Конечно, изначально орден меча задумывался как возможность сохранить мир, щедро подаренный Спардой человеку, но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Всегда найдутся те, кто захочет большего, как и те, кто будет выполнять их приказы, а все оставшиеся просто закроют глаза. «Человек так устроен», — подумала Мина, Едва ему стоит познать суровую реальность, он тут же опускает руки. Проще жить иллюзией, чем попытаться что-то изменить. Происходящее окончательно стало напоминать кошмар, когда оставшиеся трое рыцарей за секунду были добиты призрачными клинками, растворившимся, стоило телам соприкоснуться с полом. В то же мгновение все прекратилось, и на ногах остался стоять только он, демон. В этом девушка уже не сомневалась. 10 рыцарей ордена лежали, раскиданные по периметру, как на картине. В центре золотого сечения стоял мужчина, и его все еще горели синим. Зрачки медленно скруглялись, будучи продолговатыми, как у ящериц или кошек. Взмах. Тихий щелчок. Тонкое, острое лезвие катаны вошло в ножны. Мина сосредоточилась, наблюдая за демоном, который сохранял поразительное хладнокровие на вполне человеческом лице. Сердце замедлило свое биение, дыхание стало размеренным, точно притаилось в предвкушении. Холодная капля пота выступила и скатилась по виску. Она никогда не питала слабости к потустороннему. Во всяком случае, не была одержима демонами, как отец. И все-таки Мина не закрывала ставни, не забивалась в дальний угол и не дрожала, когда в городе объявляли угрозу нападения. Страх не парализовал ее, как других. Слишком много она знала о тех, кого называли дьяволами, и это давало ей преимущество. Богатая библиотека, пестрящая древними альманахами, трактами и бестиариями, сокровища Иешуа Валериуса, позволила ей знать врага ордена в лицо. Шмяк-треск-шмяк. Это хрустело стекло и хлюпала жидкость под сапогами демона. Свет падал таким образом, что лицо оставалось в тени. Девушка едва смогла разглядеть общие черты. Навскидку лет 18-20, наверняка обман зрения, одет непривычно изысканно, хотя и строго. В Фортуне это было редкостью. Жители предпочитали неброскую одежду. Туники, капюшон, безликие костюмы на один фасон, ничего кричащего, вульгарного, яркого. На демоне же был плащ насыщенного голубого цвета, расшитый золотой тесьмой, темно-синие штаны, переливающиеся чешуей, заправленные в высокие из грубой кожи сапоги. Искусной работой портного можно было только любоваться. Мина была уверена, такой костюм стоил целое состояние и шился на заказ. Забавно, что среди дьяволов можно было встретить пижонов. Взгляд девушки зацепился за непробиваемый хитиновый панцирь, покрывающий руки демона, точно перчатки рыцаря, которые таяли на глазах. Это был незначительный отголосок истинного облика незнакомца, который отличался от того, что Мине приходилось видеть, однако язык не поворачивался назвать его исчадием ада. Этот демон выглядел, как умывшийся кровью врагов ангел. Если Спарда был хотя бы в половину так хорош, то не было ничего странного в том, что вокруг него созрел культ. Брезгливо пнув мыском сапога голову, преградившую путь, демон уверенно направился к столу, где было разбросано множество исписанных мелким почерком листов, книг, выписок и даже копий древних манускриптов, которые рыцари ордена собирали по всему свету уже на протяжении многих лет. Вскользь просмотрев отчеты и результаты исследований, демон отодвинул их в сторону. Его волновали лишь древние свитки, а точнее, единственный, который где-то неделю назад принес Агнус и с которым регулярно сверялся. По всей видимости, документ являлся основой его изысканий. Свет все еще продолжал мигать, хотя сирена заглохла. В красном цвете все казалось зловещим, особенно пунцовые блики, окутавшие демона с ног до головы, но было в этом что-то по-своему завораживающее. Заранее жалея, Мина постучала по стеклу, чтобы привлечь к себе внимание. В ней говорило отчаяние, о последствиях можно подумать позже. В течение месяца она жила в настоящем аду, и теперь, когда судьба предоставила ей пусть сомнительную, но возможность вырваться, она не собиралась ее упускать. Демон на секунду поднял голубые, холодные, как два осколка льда, глаза, рука непроизвольно опустилась на рукоять меча. Ему не составило труда найти источник звука, девушку в белой больничной робе, запертую в стеклянной тюрьме. Не найдя в ней явной угрозы, он продолжил разбирать бумаги на столе, пытаясь сосредоточиться исключительно на своей цели и сделать вид, что ее не существует. «Пожалуйста, выпусти меня». Демон не отреагировал на нее, подняв стул, он опустился на него и принялся изучать бумаги. Девушка с негодованием фыркнула. Он четко дал понять, что ее персона мало интересна. «Как же тебя привлечь?» Сев на корточки, Мина запела так громко, насколько ей позволяли осипшие голосовые связки. «Йо реюст тагат то бетруе, и цан тетаке мы ей софф оф йоу». Мину не особо волновало, что более неподходящей песни в ее положении просто представить было нельзя. Но какая разница? Девушка выдала бит, стуча правым кулаком в стену, а левой щелкая в лучших традициях блюза. И лови ее у бабы. Прекрати, мешаешь, прошипел демон, снова пытаясь вчитаться в текст свитка. Давалось ему это с трудом. В своих поисках он совершенно не заботился о том, чтобы должным образом изучить древние руны или хотя бы терминологию, которой пестрел буквально каждый абзац. Это упущение он всерьез планировал исправить в ближайшее время, но документ казался несвязной абракадаброй в тех местах, где лучшие умы ордена меча удосужились дать перевод, а там, где трактат приводился в оригинале, все было куда хуже. Шансов разобраться с этим без посторонней помощи почти не было. Наверстать необходимые знания в кратчайший срок тоже. Особенно когда жутко раздражающий женский голос сбивает с мысли, действуя на нервы, как заевшая на одной ноте пластинка. Каждый удар кулака по стеклу заставлял его закипать. Искоса он бросил очередной, полный ненависти взгляд на девушку. Антифритес гуити алрикхт, и ниет йоу, бабы, то вар маланелы никхт. Должен ли он заткнуть ее или продолжить игнорировать, что он обещал тому незнакомцу? Стоило демону поднялся со своего места, в ту же секунду Мина умолкла. Молчи и дальше, если жизнь дорога, я могу быть полезной. Мина не знала, что может предложить и зачем демон вообще ворвался сюда, кроме своих догадок, но то, что у него возникли сложности, читалось по сдержанному, но напряженному выражению лица. Я многое знаю об этих свитках и могу добыть нужную тебе информацию. Это был блеф, но не ложь. Наверняка его интересуют те свитки о древних временах, когда адские врата не были запечатаны, а темный рыцарь оставался верен своей природе. Я должна его убедить в собственной исключительности. Я владею языком рун, могу сделать перевод или научить тебя. Только выпусти. Девушка закусила нижнюю губу. Справочники, исследования, документы, архив. Все, что было для нее важно, стало незначительным. Она работала с древними текстами. Сверяла, переводила, систематизировала. Приносила ли ей это радость? Нет. Она просто старалась быть как все. Даже начала посещать утренние проповеди его святейшества Солемниса, пока тот окончательно не слег в постели и не сгорел в короткий срок. Мина даже не пыталась посещать собор после того, как Санктус занял место первосвященника. Нашлись даже те, кто были с ней солидарны, но предпочитали делать вид, что их все устраивает. Туманное стремление обеспечить собственную жизнь влиться в общество разбилось вдребезги в тот момент, когда она поняла, что орден далеко не совершенен, если в его главе смог оказаться такой фанатик, как Санктус. Надеюсь, он сдохнет. Однако всему свое время. Проблема номер один – стеклянная стена. Мина обнаружила, что демон снова сел, вернувшись к изучению свитка. Похоже, таким образом она ничего не добьется. Края бездны сомкнулись. Нужно срочно раскачать ситуацию. Мина облокотилась на стекло, пристально окинула взглядом дьявола. Кое в чем алхимики действительно не ошиблись, силы и упорства у нее оказалось много. Сначала для того, чтобы не загнуться, как большинство других на первом этапе, затем для маленьких и с первого взгляда незначительных диверсий вроде того, чтобы оборвать какой-нибудь шланг, или разбить пяткой нос лаборанту. Был, конечно, второй, третий. С каждым разом они повышали уровень боли, словно пытаясь узнать, насколько ее хватит. Она даже не предполагала, что сможет так долго продержаться на одном единственном желании выжить. А затем Мина поняла, что будет бороться, потому что мама говорила никогда не сдаваться, потому что желание выбраться отсюда – это единственное, что у нее было, потому что дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он проломит лбом стенку, если понадобится. Главное – устранить преграду, а каким методом – дело десятое. Она снова начала барабанить по стеклу с пущим остервенением, заставляя демона побледнеть от злости. Укрепленному, цельнолитому стеклу от ее выходок было, как слону от рогатки. Конструкция была рассчитана даже на выстрел в упор, при условии, что в ордене брезговали огнестрельным оружием, что говорить о том, чтобы пробить хотя бы трещинку голыми руками. Ох, предты бабы, don't bring me down, и прай, она не пела, а уже кричала, стараясь быть более невыносимой, чем когда-либо. От этого зависела ее жизнь. Демона перекосила. Все, что произошло в следующие полторы секунды, она не успела даже осознать. Точно от взрывной волны стекло осыпалось, когтистая лапа, на месте которой секунду назад была обычная человеческая рука, сомкнулась на горле ледяными шипами. Мина издала сдавленный стон, когда чудовищной силы удар припечатал ее к стене, как будто поезд сошел с рельсы и врезался в нее на полной скорости. Она попыталась найти ногами опору, но ничего не вышло. Собственное глухое сердцебиение отдалось в медленно уплывающем сознании тупой болью. Голова и тело налились тяжестью. «Не паниковать, успокоиться, отключишься и все, конец», стучало в висках. «Раз демон не убил ее сразу, значит, в этом был какой-то резон». Мина открыла рот, попыталась что-нибудь сказать, но голосовые связки утратили свою функцию, она лишь беззвучно шевелила губами. Боль не была хуже той, что ей уже пришлось испытать, но точно вырвалась из кошмаров, надежно спрятанных в подкорке, заполняя все пространство собой и отдавая горечью во рту. «Ты выдержишь. В нескончаемых пытках есть несомненный плюс, уже трудно чем-то удивить». Выраженное давление на горло поубавило спесь. Казалось, что еще мгновение, и ее шея сломается, как соломинка. Но вместо того, чтобы думать о спасении, она наиглупейшим образом уставилась на демона полупустым взглядом. Точно вся ситуация являла собой катарсис. Он совсем не был похож на дьявола, скорее наоборот. Мина изучала дьяволов в основном по книгам, с которыми она возилась с утра до ночи, как младший архивариус. Большинство демонов были отвратительны. Их анатомия представляла настоящий кладезь мутаций, порой ставя в тупик даже опытного анатома, заставляя задуматься, кто и за что их так изуродовал. Но этот, он был красив даже по человеческим меркам. Голубые глаза, почти смазливые черты лица, прямой нос, белые, как снег, волосы, зачесанные назад, высокий лоб с залегшей между бровей складкой. С таких рисуют иконы. Похоже, отец не шутил, говоря о том, что высшие демоны куда ближе к людям, но и во многом совершеннее их. Простой человек рядом с ним казался наброском неумелой руки. «Ты нормальная?» – прозвучал в голове закономерный вопрос. «Еще немного и он сломает тебе шею». Несмотря на глаз рассудка, Мина продолжала разглядывать лицо демона и ловила себя на том, что восхищается им. А ведь интроекция, насколько девушка знала, крайне редко развивается так молниеносно. Их взгляды на секунду столкнулись. Мина буквально растворилась в холодных, бледно-голубых, выцветших глазах, на дне которых словно среди потухших углей, все еще вспыхивали одиночные искры ярости и чего-то еще, что девушка была не в силах понять. Она никогда прежде не видела таких глаз. В глубине точно сталкивались свет и тьма, радужка сияла маленькими серебряными огоньками. Но стоило демону сжать сильнее ладонь, мысли испарились. Мина закрыла глаза, понимая, что не желает тратить остаток сил на то, чтобы противостоять презрению демона в его безразличном, но хищном по-звериному выражении глаз. Если она не могла сбежать из лаборатории, то пусть хотя бы так. Смерть своего рода тоже освобождение. «Убей меня», — Мина едва выдавила слова из горла, сжатого жуткой рукой. Страх перед неизвестностью поднимался из глубин сознания, но она не собиралась просить пощады, умолять. Она просто хотела, чтобы все это наконец-то закончилось. И почему он тянет? Эта мысль прочно укрепилась в голове и продолжила трепыхаться на поверхности в подкорке пытающегося работать мозга, как выброшенная на берег рыбешка. Она не боялась умереть, только жалела о том, что не успела сделать. А затем подумала, что никогда за всю жизнь человек не совершит столько дурного, сколько не успел сделать хорошего. Не исключено, что только за это ее ждет ад. С другой стороны, она уже прошла гиенну огненную, и дьяволу нечего было ей предложить. Мина почувствовала, как вырвались на свободу потаенные страхи, сдерживаемые до этого остатками силы воли. Демон забирал ее жизнь медленно, точно высасывая моллюска из раковины, наслаждаясь моментом, утекающего сквозь пальцы тепла. Если он не упивался этим, то Мина не имела представления, зачем еще он тянул, стреляя в камни. Сомневается, она еще пыталась дышать, когда тело превратилось в болтающуюся тряпичную куклу. Легкие выжимали из альвеол, как из губки, последние крупицы кислорода. Веки Мины резко распахнулись. В них бился расфокусированный взгляд в тщетной попытке найти хоть что-то в бесстрастных глазах демона, зацепиться за это, но ничего, кроме ее собственного отражения, в стальном омуте не было. 3. Воздух обжег дыхательные пути кипятком резко. Из груди вырвался глухой кашель, раздирающий горло. Точно в него залили раскаленное железо. Вернувшаяся способность дышать отдалась болью в ребрах, пара которых наверняка была сломана. Отпустил, она почувствовала, что лежит на осколках, не предпринимая попыток подняться, не помня, как сползла на пол. Пыталась осознать, насколько патовым было состояние тела, она все еще не верила в то, что жива. Каждое лишнее движение приближало ее к очередной потере сознания. Боль то отступала, то накатывала, пальцы свела судорога, а щеки горели от слез. Но главное было то, что стены, которая удерживала ее, больше не существовало. Я смогла, но даже если так, ее жизнь все еще висела на волоске. Необходимо было сделать хоть что-то, ведь как знать, что творилось в голове демона и почему он не добил ее. «Спасибо», — прохрипела Мина, не в силах узнать свой голос, звучащий приглушенно, точно издалека, таким хорошо было вещать из могилы, и попыталась разогнуть колени. Мерзкой горячей волной по телу прокатился импульс, похожий на удар током. Половина нервов оцепенела от ужасной боли. Ни один мускул не желал слушаться, как следует. Ей пришлось значительно попотеть, чтобы заставить непослушное тело перевернуться и встать на четвереньки. Найдя глазами фигуру демона, Мина пыталась понять, насколько вообще хорошая идея вставать. По его непроницаемому выражению лица невозможно было понять что-либо. Не удержав равновесия, девушка пошатнулась и приземлилась на пол, получив очередную порцию битого стекла. Осознание того, что она выглядит жалко, не добавляло уверенности. Слабые вспышки боли возникали там, где кровь сочилась через порезы, усугубляя анемию, давшую о себе знать шумом в голове и расплывающимся пространством. «Я должна встать». Демоны воспринимали и уважали единственный язык, язык силы. Любое проявление слабости могло быть достаточным поводом, чтобы тебя сожрали с потрохами. Это она усвоила, когда впервые столкнулась с адской гончей в лесу вместе с 8 лет назад. Тогда она сбежала, а сейчас у нее не было другого выбора, она намеревалась доказать, что не такая слабая и трусливая, какой ее наверняка считает демон. Разочаровать его, значит умереть. «Отец, что бы ты сделал на моем месте?» Иешуа наверняка легко вышел из сложившейся ситуации, но в действительности, он просто в нее не попал бы. Девушка часто гадала, что случилось с отцом. Он сбежал или его просто убили, потому что он знал слишком многое о подноготной ордена. Укол сожаления и даже разочарования заставил девушку попытаться снова. Ноги не слушались, но ведь она никогда не сдавалась. Даже когда мать помешалась, когда их сбросили с вершины пирамиды общества в самые низы, заставив трястись изо дня в день за хрупкость и недолговечность положения. И ей хватит мозгов убедить демона в том, что она самое ценное приобретение в его жизни. Демон холодно посмотрел на девушку. Она почувствовала, что он ждет от нее продолжения. Благодарности явно было мало, но выдавить из себя хоть что-то связанное мне не удавалось. Бравада спала. Ей бы хоть одну зацепку, чтобы понять, зачем дьявол ворвался в лабораторию. «Это не милосердие», — прогремел стальной голос. Он внимательно наблюдал за тем, как неуклюже, на негнущихся ногах, но упорно, Мина пыталась встать. И ей это действительно удалось, пусть и не с первой попытки. «Ты знаешь, где другие свитки?» Демон указал пальцем на стол. Мина, не моргая, посмотрела туда, куда ткнули, пытаясь понять, что именно требуется от нее. Думать удавалось с трудом после того, как ее здорово приложили, в частности, затылком об стену. Затем, хромая и держась за бок, удар пришелся сильнее, чем могло показаться вначале, направилась к столу, где лежал один из тех самых свитков, о которых спрашивал демон. Он не стал мешать ей, просто проследил взглядом, как девушка наклоняется над столом, всматривается в документ, переворачивает, снова всматривается. Малый замковый архив, 6-я секция, 12-й сейф. «Комбинацию не знаю», — сказала она и села на стул, переводя дух. «Уверена, тебе не составит труда справиться с этой проблемой», — она попыталась выдавить усмешку. Но каждый вздох ей удавался с переменным успехом, поэтому Мина ограничилась тем, что вложила в голос всю иронию, на которую была способна, запоздала спросив себя, что это было, попытка льстить. «Откуда знаешь?» Демон выглядел заинтересованным. На буквально выточенном из мрамора лице промелькнула тень удивления, сменившись на безразличие с поразительной скоростью. Мина решила, что ей почудилось. Хотя, по всей видимости, он не рассчитывал, что за стеклянной стеной сидит сотрудник архива. Слишком это было удачно. Она бы сама не поверила в это. Ее слова больше смахивали на не очень ловкую манипуляцию. Вот здесь, на обратной стороне свитка, Стоит штамп, девушка тыкнула пальцем. Кстати, текст неполный, и это всего лишь копия. Причем не самая лучшая. Настоящий документ хранится в архиве. А вот здесь, она указала на печать внизу, пометка, что выдана для служебного пользования с разрешения главного архивариуса Сейруса. Она запнулась и замолчала. Стоило ли ей называть это имя? Сейрус был хорошим человеком. Девушка не хотела, чтобы из-за нее у него возникли проблемы. Демон вполне может убить его. Не знаю, зачем, но вдруг эта информация тебе будет интересна. Хотя сомневаюсь, что он хоть что-то знает о том, где хранятся оригиналы. Ты поняла все это по закорючкам на обратной стороне? Хмыкнул демон. В его глазах читалось недоверие, а затем вернулось и прежнее презрение. Возможно, потому, что на какую-то долю секунды Мина, жалкий человек, ощутила свое превосходство над ним, демоном, даже пускай в таком маленьком и незначительном вопросе, как маркировка. Это не закорючки, а внутренний код архива. С его помощью проще систематизировать документы. Она старалась изъясняться проще, чтобы демон понял ее, но задетое самолюбие требовало реванша. «Значит, ты, — догадался демон, — работала в архиве?» «Да». Демон явно был недоволен тем, что его перебивают. Однако, похоже, у него остались вопросы. Он сделал вид, что не заметил выходки девушки, но в воздухе вибрировало раздражение, которое он не пытался скрыть. Мина не исключала того, что его просто забавляет, как она отчаянно пытается убедить его в собственной значимости, и как вздрагивает каждый раз, когда видит смену настроения на его лице. Но на самом деле ей было все равно, что он о ней думает. Только бы эта живая машина для убийства не передумала на ее счет, хотя присмыкаться ей претило. Демон подошел к столу, взял в руки свиток, скрутил его и убрал за пазуху. Затем окинул оценивающим взглядом с головы до ног девушку, словно пытаясь понять, насколько она может быть полезна ему. Их разговор был короткий, оборванный, лишенный каких-либо намеков на то, что демон собирается делать дальше. Ожидание было давящим, казалось, что ее еще душат. Кровь шумела в ушах, пульсировала тупой болью в висках. Мина не сомневалась, в этот момент он решал ее судьбу. «И ты понимаешь все, что написано в свитке?» Мина кивнула. «Знаешь, как попасть в архив?» Она посмотрела в глаза демона, пытаясь понять, к чему он клонит. Облизала губы, они были пересохшие. Снова кивнула. Невзирая на то, что Мина лишь слышала о секции номер 6 и понятия не имела, где именно в архиве можно было скрыть немалое по размерам помещение, девушка была уверена в ее существовании. Штамп рассеял любые сомнения, которые были до этого момента. Демон задумчиво смотрел на нее еще с полминуты. Длинная шея, тощие руки, волосы торчат в разные стороны рваными прядями, грудь, можно сказать, отсутствует, одежда висит мешком, словно она недавно сильно похудела, больше похожая на ребенка-заморыша, чем на взрослого человека. Учитывая это и тот факт, что она едва стояла на ногах, вряд ли ей удастся выбраться отсюда самостоятельно. А затем он просто усмехнулся, решив, что будет забавно посмотреть, что из этого выйдет. Мина встретила его пристальный взгляд с напускным спокойствием, но по телу пробежалась волна мурашек. Демон вынул катану, взмахнул, разрезав воздух, и шагнул в образовавшийся разрыв. Еще несколько минут тишину нарушало только ее неровное дыхание и треск ламп. Синие всполохи демонической энергии в красном свете казались игрой воображения. Они медленно гасли, точно обязаны были исполнить свой причудливый танец до конца. Мина перевела дух, наблюдая, как исчезают последние синие искры, и окинула взглядом помещение. Гора трупов и никакого намека на признаки жизни. Даже удивительно, что рыцарей было так мало. Она встала, опираясь на стул, попробовала сделать несколько шагов. Кровь уже пропитала ткань штанов и даже каким-то чудом успела подсохнуть, неприятно тянув бедро. Неровная рана с торчащим в ней осколком беспокоила девушку больше всего. «Это будет трудно», — Мина нашла глазами тело старшего лаборанта. Важнее всего сейчас было заполучить электронный ключ. Но даже если допустить, что ей удастся выбраться, оставался подвешенным в воздухе вопрос. Демон сохранил ей жизнь, значит ли это, что она теперь у него в долгу? Скоро узнаем. Ей не приходилось гадать, она была уверена, это не последняя их встреча. 4. Сейчас Ахани открыла глаза. Внезапно одолевшие ее воспоминания растаяли, как сон. Она подняла к потолку голову и убедилась, что наступили сумерки, как она и предполагала. Сквозь круглое отверстие было видно, что буйство красок улеглось и теперь больше напоминает северное сияние, чем радужный калейдоскоп. Ночь обещала быть холодной. Женщина растерла плечи, попрыгала, пытаясь согреться. Температура упала, если не до нуля, то все равно значительно. Однако Данте все еще спал, Вергилий не сдвинулся со своего места ни на миллиметр. Похоже, их не беспокоило резкое похолодание. Ахания поднялась на ноги, отряхнула колени, промочила горло внушительным глотком воды, убрала фляжку на место и потянулась, разминая затекшие мышцы. Сердце все еще билось слишком часто, а рубашка прилипла к взмокшей спине, добавляя неприятных ощущений. «Не ной», — приказала сама себе женщина. Конечно, во всей ситуации было мало приятного, но, с другой стороны, могло быть еще хуже. Проблемы терморегуляции – мелочь в сравнении с тем, что их ждало впереди. Она еще раз попрыгала на месте под пристальным взглядом Салли, который считал этот странный ритуал особенностью хозяйки. Ахания мерзла почти всегда, это была чистая правда. Она могла пересчитать на пальцах, сколько раз не чувствовала потребности влезть под горячий душ, чтобы согреться после сна. Как же ей этого не хватало. Душ, махровый халат, горячий кофе с молоком без сахара. Рик, Ахания тут же встряхнулась и выкинула образ мужчины, с которым жила последние 5 лет, из головы. Ей не следовало расслабляться и баловать себя мыслями о теплой встрече. Наверняка Рик был вне себя из-за того, что она задержалась, а сотовая связь в аду, к слову, совсем не ловила. Удивительно, но из них вышла весьма неплохая супружеская пара, можно сказать, образцовая. А еще с Риком она не чувствовала себя как на пороховой бочке. Он и Хлоя сделали ее жизнь осмысленной и спокойной, во всяком случае на какое-то время. «Я обязательно вернусь». Ахания потянулась, посмотрела на спутников, которые, казалось, уже слились с пещерой в единое целое. Женщина взволнованно покрутила на пальце кольцо. Каждый раз, когда она нервничала, ей было необходимо чем-то занять руки. И вот как лучше объявить о том, что пора выдвигаться. Вергилий не выглядел спящим, но почему-то не подавал признаков жизни, и, кажется, даже не дышал, а Данте храпел и спал так крепко, что разбудить его будет не менее сложно, чем вставить с похмелья трясущимися руками нитку в иголку. «Мне потребуется твоя помощь», — обратилась женщина к крысе и лукаво улыбнулась. «Я возьму на себя этого, а ты того». Ахания нахмурилась, приземлилась на корточки прямо перед Вергилием, помахав рукой перед закрытыми глазами, не рискуя прикасаться. «Спишь?» В ответ ее руку крепко стиснули в запястье. Выражение лица Вергилия осталось строгим, глаза распахнулись и на долю секунды сделались серыми, как хромированная панель. «Пора», — сказала Ахания, и в то же мгновение подскочил Данте, пытаясь поймать крысу, которая успела ретироваться сразу после того, как цапнула спящего полудемона за нос. Вергилий усмехнулся и отпустил женщину, наблюдая, как брат озирается по сторонам в поисках серого блохастого комка шерсти, посмевшего прервать его сон. Что за варварские методы? Нельзя было просто разбудить, мне уже наглядно доказали, что приближаться к вам обоим себе дороже, заметила Ахания, растирая онемевшие запястья. Так что прости, в следующий раз прихвачу с собой будильник. Уже вечер, Ахания кивнула. Салли выглядывал из-за ее ноги, не сводя с Данте глаз. Усики крысы подрагивали. Испугался, маленький, Данте фыркнул. «Вообще-то это я здесь пострадавшая сторона. Он у тебя не бешеный часом, сам виноват, что потерял бдительность. Бери пример с брата. К нему даже приближаться страшно, не то что прикасаться. Серьезно, тебе мало одной угрюмой недотроги?» Данте так забавно закатил глаза, что она невольно хихикнула. «Кто знает, может, я тащусь от недотрог». Биби, Ахания подхватила Салли и вышла из пещеры. Ночь уже вовсю властвовала над первым кругом ада. Ахания щелкнула по носу крысу. «Вот скажи, я поступаю глупо, Сэл», глава 4.1. Сейчас, Лимб спал глубоким, почти летаргическим сном, укутанный покровом ночи. Темное небо горело тусклыми огнями, лишь отдаленно напоминающими о звездах. Этот свет заливал дюны и редкие островки растительности призрачным сиянием. Песок сверкал, точно алмазная пыль, рассеянные каменные выросты, выстроившиеся ровной шеренгой, приобрели несвойственную им хрупкость и стеклянную остроту. Словно выкованные из черного железа торчали обнаженные, во всей своей красоте остатки некогда несокрушимых гор, изъеденные кислотными дождями, но все еще держащие оборону. Пустыня наступала на пятки всему живому, точно желая стереть саму жизнь с лица первого круга ада, и даже камни уступали ей по силе. Вергилий не сводил глаз со спин Данте и Ахании. Холодный ветер блуждал, гнал зыбкий воздух, обжигал легкие манящей прохладой. После душного и знойного дня в пещере, раскаленной, как сковородка на огне, это было особенно приятно, но расслабляться было рано. До утра оставались считанные часы. Тишина была бы гнетущей, если бы не Данте, который явно не привык к таким условиям. Идти пришлось без продыху почти 8 часов, и все 8 часов младший сын Спарды трещал без умолку, жалуясь то на одно, то на другое. Вергилий не хотел знать, выделывался ли охотник перед новой знакомой или просто не был готов к тому, что придется растрясти заплывшие бока в изнурительной прогулке по бескрайней адской пустыне. Он просто хотел, чтобы тот наконец-то заткнулся и дал ему подумать. Ахния, фальшивое имя, как и весь образ в целом. Он чувствовал в женщине подвох, но не мог пока раскусить ее, в отличие от брата, который проникся к ней искренней симпатией, словно ничего не вынес из своего горького опыта. Может быть, потому, что она отвечала на большинство его бесконечных дурацких вопросов. «Мы не заблудились?» Данте скучающим взглядом окинул серые однообразные песчаные барханы. Эту фразу он повторял постоянно, начиная с того момента, как пейзаж перестал меняться. «Видишь те каменные глыбы?» На линии горизонта под облаками маячили два особо крупных очертания скал, пронзающих небо острыми гребнями и затянутых сизой дымкой. Это часть горной гряды Энеиды, опоясывающий Лимб. За ними каньон ветров, а следовательно, второй круг ада. Ахния и бодро прибавила шагу, взбираясь по пологому склону к вершине. Казалось, ей были нипочем ни холод, ни жара. Во всяком случае, она старательно делала вид. А ведь Вергилий видел, как в пещере она отплясывала. Это еще минимум часа четыре. До рассвета не успеем, заметил он. Это правда, до гор еще далеко. Но ведь вот они, совсем близко, возмутился Данте. Мираж, придется сделать остановку, ответила женщина, развернувшись на ходу и продолжив идти спиной вперед. Ее лицо почти не меняло выражения, до тех пор, пока их взгляды не пересекались. Вергилий не понимал причины этих перемен. Ответ определенно лежал где-то на поверхности и все-таки ускользал от мужчины, как и многие другие. Почти 20 лет он был заточен. Как он выбрался? Как нашел путь в мир людей? Он помнил кусками события последних месяцев, но более ранние воспоминания, словно заперли на замок, разбросав ключи по свету. Не то чтобы это сильно беспокоило Вергилия, но эта женщина. Она смотрела на него, как на старого знакомого, мягко, снисходительно, даже с тоской. «Так кто же ты?» Вергилий остановился и осмотрелся, понимая, что они добрались до вершины песчаной горы. «Песок, песок, везде песок», — в очередной раз посетовал Данте. Ахания улыбнулась, развернулась и перепрыгнула острый, четко выраженный гребень и заскользила вниз по крутому подветренному склону бархана. Ветер дул ей в лицо, трепал длинные черные волосы, в плечо женщины вцепилась передними лапами крыса и повисла, лысый хвост колыхался на ветру. «Не ной», — осадил брата Вергилий, прыгнув следом за женщиной. Гладкая подошва сапог хорошо скользила по серому песку. Без особых усилий они спустились вниз. Таким образом они преодолели еще несколько спусков и подъемов. Но ветер стал сильней, и было непросто продвигаться с прежней скоростью. «Почему здесь так чертовски холодно?» — поинтересовался Данте. Молчал он, как ожидалось, недолго. «Мы же в пустыне. Разве не должно быть жарко?» Ахания закатила глаза. «В любой пустыне, ночью холодно, а днем так жарко. Настолько, что можно варить в песке яйца. Чьи? Кочевники предпочитают яйца ражей, но твои тоже сойдут. Я бы не отказался сейчас что-нибудь пожрать, конечно, если это не будет результатом членовредительства». Женщина усмехнулась и пересадила крысу с плеча на макушку, открыла сумку на поясе и выудила оттуда шоколадный батончик в яркой обертке. «Смотри, почти не растаял. Разве демонам нужна еда? Может, я использую еду ради чувства комфорта? Шоколадный батончик еще ни разу меня ни в чем не обвинил». «Выкрутилась», — щелкнул пальцами Данте. «Но почему тебе просто не признать, что ты не демон или не совсем демон?» Ахания пожала плечами. «Он может стать твоим, если помолчишь хотя бы». Ахания замолчала. Крыса, сидевшая на темечке, ощетинилась. «Это нехорошо», — пробормотала женщина. Вергилий обратился в зрение и слух. Порыв ветра налетел и запутался в полах плаща, принеся шаркающие, глухие, с сильным металлическим оттенком звуки. Видимость оставляла желать лучшего, но впереди вырисовался лабиринт причудливых скал и каменная россыпь, очередной островок надежды, почти уступивший пустыне права. Гранитные скалы-защитники настолько были изъедены, что, казалось, камни легко можно растереть руками в пыль. Покрытые щепками и трещинами, вздутые посередине, они рассыпались на мелкую гальку, укрывая плато плащом острых ребристых камней. Было трудно разглядеть происходящее внизу сквозь песок, заполняющий все пространство, но звуки боя то поднимались, то падали, пропадая как будто в землю. Эту песню смерти полудемон хорошо знал. То жалостливо, то резко пела внизу сталь. Кто-то из последних сил сражался за жизнь. Наконец-то, хоть какое-то развлечение. Данте поспешил на шум. Его не остановил ни внушительных размеров склон, резко переходящий в зияющий кратер, куда предстояло спуститься, ни возмущенный крик женщины. «Стой! Куда?» Ахания покачала головой. Вергилий подошел и остановился рядом с ней плечом к плечу, наблюдая, как Данте, перепрыгивая через камни, летит навстречу целому гнезду рептилоидов, о чем говорили рассеянные по периметру плато зарытые в песок яйца. Он когда-нибудь слышит, что ему говорят, только когда ему этого хочется. Ахания взяла в руки крысу, которая не находила себе места, и посадила в сумку на бедре, наблюдая за тем, как столб песка взметнулся вверх, раздался рев и из-под земли выкатился хаос. Острые, как бритва, шипы сверкнули, отразив тусклый свет, и лезвия молниеносно покатились к Данте. «Самка, наверняка защищает кладку. С чего ты взяла?» Просто так между делом спросил Вергилий. «Ты знал, что ярость и хаос – это представители одного вида. Вопреки распространенному мнению ярость – самцы, а хаос – самки. В обычное время их не встретишь в пустыне. Преимущественно они обитают в долине смерти, но после сезона спаривания самки перебираются на восток, чтобы отложить в теплый песок яйца. Для созревания им необходима температура выше 50 градусов, чего самостоятельно рептилии не в силах обеспечить. Они защищают их до тех пор, пока молодняк не вылупится, после чего возвращаются в долину. Спасибо за увлекательную лекцию. Всегда мечтал узнать особенности поведения ящеров в период размножения. Ахания сделала вид, что не уловила в его голосе сарказм, проворно развернула и запихнула в рот шоколадный батончик, тщательно проживав с блаженным выражением лица, спросила. «Правда? Нет, а зря. В этот период самки особо агрессивны, но при этом ослаблены за счет того, что им нечем питаться в пустыне. Они сворачиваются вокруг своего яйца клубком, чтобы защитить его от вредоносных лучей и перепадов температуры, из-за чего их шипы становятся далеко не такими хрупкими, а как раз наоборот. Именно поэтому в такое время кочевники открывают сезон охоты. Все ради того, чтобы заполучить острые, крепкие, ценные костяные выросты, из которых делают весьма неплохое оружие и украшения. Хочешь сказать, Данте следует применить в отношении хаоса обратную тактику, нежели привычную? Ахания кивнула, пряча обертку в карман штанов и облизывая сладкие губы. Но ведь ты тоже это слышал, рептилоиды могут оказаться не самой большой проблемой. 2. Данте, целься в брюхо. Крикнула Ахания, оттолкнулась от выступа в крутом склоне и сделала сальто в воздухе. Каким чудом крыса не выпала из сумки и не полетала вниз, было загадкой природы, но животное ловко покинуло убежище и перебиралось на макушку женщины в тот момент, когда она приземлилась на один из черных камней, очерчивающих неровный круг вокруг плато. «Что ты сказала?» Полудемон едва увернулся от пронесшегося бешеным вихрем хаоса, в его руках сверкал молниями Цербер. «Эти шипы ты не обломаешь, целься в брюхо. Делай, как она говорит». Вергилий едва успел произнести эти слова. Стоило его ногам коснуться усеянной каменной крошкой и скорлупой земли, на него покатилось шипастое колесо. Искры полетели в разные стороны, когда лезвие Ямато, вытащенное лишь наполовину из ножен, столкнулось с острыми, как бритва, выростами, остановив яростную атаку ящера. Вергилий не стал и дальше сдерживать демона, скользящим движением вышел из блока, позволив тому завершить вращение, тем самым разорвав дистанцию между ними и обнажив клинок. Краем глаза мужчина заметил, что Данте не просто удается перестроить тактику боя на ходу. То и дело ему приходилось уклоняться, дожидаясь подходящего момента, что было не свойственно охотнику. Бездумно бросаться на пролом не выйдет. Данте поддел брата Вергилий, избегая очередной атаки хаоса. Демон прыснул в него ядом, тем самым раскрыв уязвимое место. Мужчина увернулся и стремительно пронзил грудь ящера, оставив за собой шлейф синих искр. Данте выждал подходящий момент и вспорол брюхо своей ящерицы. С довольной улыбкой на лице и тяжело дыша вынул окровавленный меч из туши, разбрызгав потроха по округе. «Только двое, я думал, их будет больше. Ты с одним едва справился. Кто бы говорил», полудемон закинул на плечо меч. «А где Ахания?» «Была здесь». Братья обменялись озадаченными взглядами. Спутница и след простыл. Но прежде, чем тревога переросла в подозрение, из-за камня в их сторону метнулось две тени. Первая двигалась неуверенно, шаркая ногами, придерживая рукой окровавленный бок. Вторая, уже знакомая, почти бесшумная, плавно преследовала первую. Обе замерли в паре метров от Данте и Вергилия. Желтые глаза Ахании сверкнули и потухли, когда первая тень пошла в атаку, пытаясь нанести урон колющими ударами обоюдоострого ромбовидного кинжала. Лезвие несколько раз просвистело в сантиметре от ее головы, но не задело даже волос. Ахания была быстрой, и противник тщетно пытался настигнуть верткую женщину, которая по неясной причине не желала обнажать оружие. Впрочем, Вергилий считал, что для раненого тот двигался весьма проворно. Из-под черной куфи, намотанной так, что лицо полностью скрывало ткань, оставив лишь узкую прорезь для глаз, торчали сплетенные в косы синие волосы. Только поэтому трудно было понять, к какому клану принадлежал кочевник, но явно не к торговцам-бедуинам. Данте хотел было вмешаться, но Вергилий преградил ему дорогу убранным в ножны Ямато. «Лучше не вмешивайся. Думаю, у нее все под контролем». Демон начал сдавать спустя несколько минут. Нейротоксин, которым он наверняка был отравлен, окончательно выбил его из сил. Это была не единственная причина, по которой его рана еще не зажила. Демоническая энергия едва чувствовалась, утекая куда быстрее, чем сочившаяся желто-зеленая кровь. Движения демона стали сбитыми, медленными, кинжал в руках ходил ходуном. Ахания предсказывала его без труда, решив, очевидно, взять измором. Вергилий заметил, что на запястье кочевника красуется каменный браслет. Туарига, взгляд Вергилия пробежался от головы до пят демона, которого теперь не составило труда рассмотреть, двигался он не быстрее черепахи. Широкие штаны, поверх накидка синего цвета, на груди перекрещиваются две широкие ленты, сплетенные из разноцветных шнурков. Кровоточащий бок, Ядхааса слезал ткани, часть кожи, покрывшейся волдырями, на спине парные мечи, босые выгнутые когтистые лапы из последних сил упираются в землю. «Кто?» – переспросил Данте. «Наемники. Одно из племен кочевников». Это знание всплыло само по себе в голове Вергилия в ответ на полученную информацию. Но где остальные? Кочевники старались держаться группами, крайне редко пересекая пустыню в одиночку. То, что остальные до сих пор не показались, напрягало мужчину. Это могла быть засада. Туарига совершил свой последний выпад и повалился на колени. Короткое противостояние, больше похожее на стычку неравных по силе ученика с учителем, было окончено. Проигравший склонил голову. «Добей меня, госпожа», – просипел надрывистый голос из-под платка. «Давай лучше поговорим», – Ахания присела. «Ты пария?» – демон поднял глаза на женщину. Вергилий был готов поклясться, что видел, как тот моргнул несколько раз чешуйчатыми веками, явно удивившись вопросу. «Да, у тебя есть имя, Джоконда. Давно твои сородичи ушли?» «Несколько часов назад. Ящеров оказалось больше, чем мы ожидали. Тебя ранили?» Джоконда кивнул. «И они тебя бросили?» Влез в разговор Данте. Зеленые глаза с продолговатым зрачком, утопленные в костистом хребте, уставились на него. Таков закон их племени. Раненые, больные, проклятые – это обуза. Если ты приносишь больше убытка, чем пользы, ты становишься пария, изгоем. Тебя либо бросают, либо ты сам добровольно покидаешь племя. Госпожа много знает о нас. Ахания вздохнула. «Ваш брат порядком насолил мне в прошлом. Теперь моя жизнь принадлежит госпоже». Джоконда протянул на вытянутых руках кинжал, на серебре клинка сверкала гравировка. Громкое заявление. Манера речи демона резала слух не только Вергилию, который предпочитал молчать, но и Данте. Он, разумеется, язык за зубами держать не стал. «Давай завязывай, парень, со своим моя госпожа». «Тошно». Джоконда, женская особь, рептилоид, сняла с головы платок, синие косы рассыпались по плечам, брови сошлись на переносице. У нее было узкое, вытянутое лицо, местами покрытое чешуей, там, где ее не было, темно-коричневую кожу покрывали татуировки, а изо лба торчали два изогнутых рога. «Джоконда, я ценю твой дар, но ты все еще на грани жизни и смерти. Скоро яд парализует тебя. У тебя есть антидот?» Рептилоид кивнула. «Я успел обработать рану, но если бы не вы, колючие распри разорвали меня. Моей энергии едва ли хватило бы, чтобы справиться с ними. Как воин я должен вернуть долг крови». Ахния в очередной раз вдохнула. «Если хочешь вернуть долг, то помоги добраться до переправы. У тебя есть путеводный глаз, насколько я знаю, он позволяет перемещаться днем. Ты ведь говорила, ничто не может выжить в пустыне после рассвета», — возмутился Данте. «Ничто, если не обладает этим бесценным артефактом Туарига, которым они не намерены делиться с кем бы то ни было. В сезон охоты проще застать врасплох сонных ящеров днем, нежели ночью. Поэтому Туарига создали артефакт, позволяющий отслеживать безопасные тропы между островками. Сомневаюсь, что мы доберемся к переправе до утра нашими темпами. Я не самоубийца, чтобы пытаться вслепую пересечь меняющуюся ежесекундно пустыню без камня, которого у меня нет, ведь даже мертвые Туарига не расстаются с каменным браслетом, он буквально врастает в их кожу и со смертью рассыпается в прах. Путеводный глаз охотники получают наравне с Такауба, это вон тот кинжал, олицетворяющий честь воина. Передача этого кинжала равна по силе сделки крови. Ты обязуешься служить тому, кто им владеет, до конца его дней. Данте подвис. Сведений, поступивших в его голову, было слишком много, мозг пытался их обработать, но, по всей видимости, безуспешно. Сложно, он озадаченно почесал затылок. То есть нам нужно просто следовать ее указаниям, и мы сможем безопасно пройти через пустыню днем, не теряя времени. Вергилий посмотрел в глаза Ахании. Они сверкали, как два медных диска, точно излучая свой собственный свет. «Моя госпожа, Ахания», — поправила женщина и разорвала затянувшийся зрительный контакт, убирая кинжал в сапог. «Пожалуйста, зови меня так». Теперь она смотрела в глаза Туарига уже совершенно другим взглядом. В зрачках не было сверкающего золота, они потемнели и потухли. Джоконда взглянула на Вергилия, затем на Аханию, сделав одной ей известные выводы, и робко закончила оборванную мысль. «Приближается буря, нам следует укрыться». Вергилий ощутил очередной порыв ветра, уже не слабый, хотя едва ли его можно было назвать разрушительным, но видимость стала почти нулевой, и без того тусклый свет закрыли клубы пыли, поднятые в воздух образующимся вихрем. Он едва видел своих спутников, которые находились от него меньше, чем в 100 метрах. «Насколько все плохо?» – спросил Вергилий. «Через четверть часа ветер станет сильным, через час – невыносимым, засверкают разряды. Я уже чувствую едкий привкус электричества в воздухе. До ближайшего укрытия всего около 200 шагов. Мы и ваши спутники вполне можем переждать там, моя госпожа». Ахния посмотрела на Данте и Вергилия, ожидая их решения. Оба мужчины кивнули. Женщина помогла встать Джоконде, та оперлась на ее плечо. Камень в браслете сверкнул белым светом, надвигающуюся тьму разрезал путеводный луч. Все четверо последовали за ним, чувствуя, как усиливается ветер. 3. Не успели они добраться до безопасного места, небо озарилось вспышкой. Это наэлектризовались песчинки. Изредка мгновенным зигзагом сквозь накатившую темноту прорезалось что-то похожее на обычную молнию. Вспышки были похожи на нее, но в них не было ослепляющего света, а с неба не упало ни одной капли дождя. Лагерь туарегов представлял собой закрытое каменным барьером углубление в скале, которое язык не поворачивался назвать пещерой. Всем четверым пришлось сидеть близко друг к другу настолько, что можно было почувствовать кожей биение сердца соседа. Сами туарега обычно сворачивались, как змеи, в клубок, сплетаясь руками и ногами, чтобы сохранить тепло и укрыться от бури.